с радостью и одновременно с грустью сообщаю вам, что мы закончили две части музыкальной литературы Петра Ильича Чайковского, рассмотрели его со всех сторон. Он, конечно, как композитор, бесконечен. Каждый раз можно находить новые звуки, созвучия в его произведениях. И все же я рад. Я рад, что я открыл для себя этого великого композитора. Я рад, что вы услышали что-то новое, узнали, открыли для себя новые звуки, новые понятия, новое название произведений, которые вы знали. Но сейчас вы их узнали еще лучше. И, я надеюсь, запомнили. А музыкальная литература, курс аудиошколы Михаила Федоренко, он продолжается. И за Чайковским последует другой композитор, другие произведения. И будет великолепно, прекрасно и чудесно. Продолжение следует.